Дима никогда еще не стригся у лауреатов. Сколько ни пыталась Надюшка его сподвигнуть хотя бы на салон красоты, продолжал упорно посещать простецкую районную парикмахерскую. Пусть там без изысков, зато мастера ножницами щелкают со скоростью феерической. 15 минут — и готово дело. А лауреат международного конкурса Теодор наверняка будет ковыряться над его шевелюрой часа полтора. Ну да что не сделаешь ради работы. О фотографиях, на которых люди мертвые, будто живые, «Молодежные вести» еще не писали. А что тему ему подкинула именно красавица Изабель, можно вообще не упоминать, чтоб Надька не взревновала. И, кстати, раз уж задумался он о дамах, может, сегодня вечером Надюшку задобрить, пригласить в ресторан? Как раз и повод есть. Обмыть его новую стрижку. А то подруга вчера выглядела после визита в академическую квартиру совсем потерянной. Надюха всегда страшно радуется, когда он ее выводит в свет. Но только в ресторанах почему-то становится страшно болтливой. Опять, в тысячный, миллионный уж раз, под красное вино и бифштекс заведет бесконечный разговор про обмены, квартиры, залоги, ячейки, ремонты. Понятно, что не денешься никуда от житейских проблем. Только сегодня никакого настроения у него мусолить скучную бытовую тему. Успокаивать Надюшку и выслушивать ее ахи. Опять же, неизвестно, во сколько получится освободиться. В итоге решил, ладно, обойдется Надюха, некогда. Полуянов ждал, что встретит его шик-блеск мрамор. Однако салон красоты располагался на первом этаже обычного жилого дома в Замоскворечье и выглядел демократичным, даже несколько нарочито. Входная дверь с простеньким замком, в холле вместо кресел подушки-пуфы, занавесочки на окнах, обычный тюль. Пресловутый лауреат международного конкурса «Теодор» тоже оказался скромнягой. Он лично вышел к Полуянову, виновато улыбнулся. «Минут на 20 вас задержу. Простите?» «Прощу», — заверил Полуянов, — «если мне рюмку экспресса нальют». И удивился чрезвычайно, что в салоне, где работают лауреаты, даже кофемашины не оказалось. Впрочем, растворимого в огромную чашку ему насыпали щедро. А молоденькая администраторша радушно предложила: «Хотите, я вам булочку разогрею? В соседнем супермаркете очень вкусные пекут, мы всегда на долю клиентов покупаем». «У вас тут прямо как дома», — похвалил журналист. «Это вы еще нашу изюминку не видели», — усмехнулась девушка. «Пойдемте, я покажу. Называется «Комната для медитации». Она провела Диму в соседнее с холлом помещение, и тот ахнул от восторга. Во всю стену там располагался огромный аквариум. Настоящее подводное царство. Заросли водорослей, замок, акведук, затонувший корабль, окруженные разноцветьем рыбок. Подобные масштабы он, пожалуй, только в Стамбульском океанариуме видел. Администраторша заботливо усадила его на мягкий диван напротив, включила очередное медитативное завывание, проворковала: «Отдыхайте, я скоро за вами приду». И минут 5 Полуянов действительно не сводил глаз с рыбьей суетни. Пискари и селедки, или как там их правильно, выглядели холеными, водоросли зелеными и свеженькими. Никакого сравнения с его собственным аквариумом в детстве. Тот вечно зарастал тиной почище любого болота. Однако долго наслаждаться картинами рыбьей жизни Полуянов не стал. Прихватил кружку с кофе и отправился в холл. «Что-то не так?» — бросилась к нему девушка-администратор. «Все замечательно», — заверил ее Дима. «Просто хочу узнать, кому спасибо говорить за такую красоту. Это все наш директор», — гордо отозвалась собеседница. «Но у вас вроде 2 директора. Истомина и Базанова, правильно?» — изобразил удивление Дима. Однако администраторша уверенно парировала. «Истомина только денег дала, ну и с рыбками помогает, а все остальное Юлия Аркадьевна делает». «А сегодня она на месте?» — забросил удочку Полуянов. «Хочу ей личный респект выразить». «Базанова всегда тут», — улыбнулась администратор. «Только у нее сейчас клиент». Встретив недоуменный Димин взгляд, она объяснила. «Юлия Аркадьевна — мастер маникюра и очень хороший. Когда есть время, продолжает работать. Не хочет квалификацию терять». «А я тоже хочу сделать маникюр». «К Юлии Аркадьевне очередь. На месяц вперед», — покачала головой администратор. «Но пара минут у нее, наверное, найдется». Она нажала кнопку внутреннего телефона и, бросив мимолетный взгляд на журналиста, понизила голос. Однако Полуянов все равно услышал. «Юлия Аркадьевна, вы клиентку уже замочили?» Дима, не удержавшись, фыркнул. Администраторша виновато стрельнула в него глазами, положила трубку и объяснила. «Извините, профессиональный жаргон. А еще мастера маникюра клиента могут отпилить и зарезать». Раздался вдруг веселый голос из-за его спины. Полуянов обернулся и опешил. Изабель, помнится, говорила, что ее компаньонка по бизнесу страшнее войны. Однако перед Димой стояла удивительно эффектная, ухоженная, стильная женщина. Да, мулаточка превосходила свою напарницу по юности и красоте. Зато в глазах Базановой светился ум, играла хитринка. Полуянов сразу понял, из подобной штучки вытянуть сведения в темную никак не получится. И обезоруживающе улыбнулся. «Юлия Аркадьевна, я хотел вашему салону и лично вам кучу комплиментов наговорить. Ну и заодно пару вопросов задать. Я вообще-то журналист, Дмитрий Полуянов из газеты «Молодежные вести». «О, издание серьезное», — подняла бровь Базанова. Потом осторожно произнесла. «А на какую тему вы пишете?» «К индустрии красоты она отношения не имеет. Да я и вообще не уверен, будет ли статья», — честно признался Дима. И, понизив голос, добавил. «Я хотел поговорить про вашу компаньонку. Про Изабель Истомину». По лицу женщины промелькнула гримаска неудовольствия. «Хорошо», — кивнула она. «Давайте после вашей стрижки поговорим». Когда Полуянов, похорошевший, помолодевший, благостный, вышел из кабинета лауреата международного конкурса «Теодора», Базанова уже ждала его в холле. «Пойдемте в мой кабинет», — поманила она Диму за собой. Кабинет оказался крошечным, чистым, без единого изыска. Еще одно очко в пользу умной, неординарной женщины. Полуянов устроился в кресле для посетителей, пробежался глазами по комнате. На стеллажах аккуратные рядки папок. Калькулятор, блокнот, телефон лежат на столе ровнехненьким рядком. На подоконнике вместо цветов — финансист Драйзера. «Я специально так кабинет убираю», — чуть виновато улыбнулась Базанова. «На работе считаю цветочком с рюшками не место». «Но вы ведь не заводом управляете, а салоном красоты», — возразил Дима. «Без разницы, чем управлять. В бизнесе правила одинаково жесткие», — поправила она и добавила с еле уловимым презрением. «Я Изабель иногда даже завидую, как она может до такой степени в облаках витать. Взять хоть этот ее океанариум. Да, красотища. 10 000 литров. Но мы-то по ценам в эконом-классе работаем. Не окупится ее рыбье королевство никогда в жизни. А все эти разговоры, что клиенту достаточно один раз увидеть наших рыбок, и он будет ходить только к нам, считаю полной чушью. Не в рыбках дело, а в мастерах. Но музыку-то заказывает тот, кто платит. Вот и приходится идти навстречу. Иногда». «Вы давно знакомы?» «Лет 7, не меньше», — призадумавшись, ответила Юлия Аркадьевна. «Изабель раньше моей клиенткой была. На маникюр с педикюром ко мне ходила. В салон. А когда я уволилась и только на себя решила работать, домой. Дружить? Нет, никогда не дружили, но болтали, конечно, постоянно. Она мне на жизнь пожалуется. Я ей тоже. А осенью я обмолвилась. Мол, устала ужасно, тяжело, когда дом и работа в одном месте. Но опять в парикмахерскую идти, на чужого дядю спину гнуть — глупо. Надоело мне до половины заработка отдавать». И тут вдруг у Изабель глазки загорелись. Губу закусила, подумала пару секунд и говорит: «А давай мы с тобой собственный салон откроем. Специально под тебя и под твои таланты». Я, конечно, опешила. С ума, говорю, сошла. Ты знаешь какие-то деньги? А она мне важна так. Ну, не больше ведь, чем 200 тысяч долларов. Они у меня есть. Но тут мне черед удивляться. Откуда? Я ведь место Изабель давно определила. Средний класс. То есть очень средний. Квартира, машина есть. Но зарплата по московским меркам скромная. Она пыталась на телевидении карьеру сделать и очень гордилась, что ей в конце концов свою программу доверили вести. Я, конечно, поздравляла ее, но была почти уверена, долго Изабель там не продержится. «Почему вы были так уверены?» — не замедлил спросить Полуянов. «Ну, понимаете, нехорошо, конечно, так говорить, но редкостное сочетание ума и красоты, оно, к сожалению, только в женских романах бывает. Тем более, что Изабель не только делает глупости, но еще и упряма до невозможности». Пришла в голову даже не идея, только намек, проблеск, а она уже бросается выполнять, вместо того, чтобы прежде обсудить свою мысль с умным человеком, составить план действий. Тут-то в салоне я всегда на страже, если считаю затею неудачной, ни за что ее не допущу. Но на телевидении, я так поняла, у Изабель ангела-хранителя не было. Поэтому и продержалась она там совсем недолго. «Откуда у нее 200 тысяч долларов взялись?» — задумчиво проговорил Дима. «Сказала, что отец дал. Он за границей работает, в Танзании. Всегда переживал, что дочери мало внимания уделяет. Да и материально до последнего времени ничем особо помочь не мог. А тут вдруг заключил очень выгодный контракт, получил огромный аванс и отдал его дочери на развитие собственного дела». «Добрый человек», — усмехнулся Полуянов. «И рисковый». «Рисковый — это точно. Счастье, что я рядом оказалась». «Но в итоге-то все замечательно сложилось. Значит, не такая плохая идея?» «Да бросьте. Чистой воды авантюра. Нам просто повезло», — расхохоталась в ответ Базанова. «Я ведь всю жизнь только ногти пилила. Просто чудо, что мы в первый же месяц не прогорели. Работали, верите, сутками, реально». Изабель с рыбками своими сначала хотела нанять специально обученных людей, чтоб те все сделали. А я на дыбы, нет уж, говорю, подруга. Я тут плитку в туалете собственными руками кладу, а ты будешь наемным работникам указания раздавать? И ничего, согласилась со мной, сделала все сама. Выбирала аквариум, закупала грунт, все эти компрессоры, замки, живность. Хоть немножко наша принцесса своими белыми ручками поработала. «А вы не очень любите свою компаньонку», — заметил Полуянов. «А крепостной барина никогда не любит», — согласилась Базанова. «Но не выстаю пока. Терплю, что еще остается». Она вдруг лукаво улыбнулась. «А вы ею, кстати, интересуетесь как журналист или как мужчина?» Дима приложил все силы, чтобы ответ его звучал как можно нейтральнее. «Изабель просто предложила для моей газеты интересную тему. Про некую бабу Леру...» «Ух, Господи!» — фыркнула Базанова. «Она уже до самих молодежных новостей добралась с этой своей старухой и реликтом». Вскочила с директорского кресла и горячо заговорила. «Очередная безумная идея. Ну да, я все понимаю. Заслуги этой бабули, ее бесценный опыт, огромное научное значение разработок и прочее, прочее. Но только одно дело... Юных девчушек гонять, спортсменок, и совсем другое. Наши возрастные, изнеженные клиентки, которые за занятия немалые деньги платят. Я ведь не просто так говорю. Не поленилась сходить к этой старухе на тренировку. Она в университете физкультуру ведет. Мрак и ужас. Лечь, встать, быстрее, шевелись, бегом. Девочки с ее занятий все в поту вылезают, бледные, под глазами мешки. Но у них организм молодой, выдержит. А у нас-то возраст от 30 и старше. Если вдруг после занятия инсульт или инфаркт, кто будет отвечать? В общем, тут я стояла насмерть. Баба Лера, при всех ее регалиях, в нашем салоне вести стрейчинг не будет. А Изабель все щебечет. «Да ты не понимаешь, у нее уникальная авторская программа. Да у меня, благодаря ей, на всю жизнь пресс как камень, хотя я спортом уже много лет не занимаюсь. Да, пусть тяжело, но все реальные успехи ведь только через пот и слезы даются. И хоть кол ей на голове тиши, никак понять не может, что клиентки в наш салон не за каменным прессом идут, а за комфортом и за релаксом». «Изабель вроде бывшая спортсменка. А чем она занималась?» Чтобы чуть снизить накал, небрежно спросил Дима. И встретил удивленный взгляд Базановой. «А я вам, наверное, и не скажу. Подождите. Она упоминала ОФП, хореографию, соревнования, нагрузки запредельные. А вот чем именно занималась, правда, не знаю. Однажды ее в лоб спросила. Она отмахнулась. Даже говорить не хочу». «Ну, не хочешь и не надо». «Странно», — подумал Полуянов, а вслух высказал предположение. «А может, ей на салон деньги не отец дал, а, допустим, какой-нибудь поклонник?» «Я так не думаю», — решительно помотала головой Базанова. «Почему?» — усмехнулся журналист. «Потому что Изабель бы этим фактом обязательно похвасталась», — отрезала Юлия Аркадьевна. «Да и нет у нее постоянного поклонника. Так, одноразовые. Такие 200 тысяч долларов не подарят». Настало время перейти к ключевому моменту. И Дима внимательно посмотрел на Юлию Аркадьевну. «А Изабель говорила вам, что баба Лера, она же заслуженный мастер спорта и кандидат наук Валерия Константиновна Наконечная, неделю назад умерла?» «Ой!» — пискнула Юлия и поспешно перекрестилась, пробормотала растерянно. «Пусть земля ей будет пухом. Почему вы сразу не сказали? А я про нее гадости говорю». И, смущенно потупив голову, добавила: «Нехорошо, конечно, так, но, может, и к лучшему, что наш созабылый спор сам собой разрешился». «Вы знаете, кто это?» Полуянов протянул Юлии пресловутую фотографию. Та недоуменно уставилась на снимок. «Так это она и есть? Баба Лера? Но только выглядит очень странно». Прищурилась, вгляделась, отшатнулась, взглянула на Диму с ужасом. «У нее глаза неживые». «Ну да, она мертвая», — отозвался журналист. «Но кто это сделал и зачем?» — прошептала Базанова. «Вопрос?» — развел руками Полуянов. «Вы меня, что ли, подозреваете?» Прищурила она глаза и расхохоталась истерически громко. «Послушайте, молодой человек, вы за кого меня принимаете? За истеричку? За сумасшедшую? Я не скрываю, что завидую Изабель. Иногда, когда ссоримся, убить ее готова. Но фотографии с трупами присылать? Я что, похожа на сумасшедшую?» Полуянов действительно не мог представить эту ухоженную, изящную, очень здравомыслящую женщину в морге. Как она, воровато озираясь, усаживает мертвое тело в кресло, выставляет свет, делает снимок за снимком, то был поступок человека психически нездорового. Однако Базанова, он не сомневался, нормальная, абсолютно. «Уберите, пожалуйста». В глазах женщины выступили слезы. «Не могу смотреть. У кого только рука поднялась, над пожилым человеком так поиздеваться». Однако Полуянов никак не отреагировал на этот выпад, только внимательно взглянул на Юлию и спросил: «У Изабели Стомина есть враги?» «Господи, я не знаю. Оказывается, я вообще ничего о ней не знаю». «Вы, кстати, в курсе, что она свою квартиру продает?» Словно бы между делом поинтересовался журналист. «Зачем?» — изумилась Базанова. «Говорит, что тяжело каждый день в пробках на работу ездить». «Что за чушь? Она появляется на работе от силы два раза в неделю», — мгновенно сдала напарницу Юлия Аркадьевна. «И приходит 12. Это самое раннее. Может быть, Изабель трудится где-то еще? Да нет же. Ей очень нравится быть, как она говорит, рантье. Получать ежемесячный процент от прибыли. Возиться в охотку со своими рыбками. Мастеров любит тестировать, которые у нас в салоне на испытательном сроке. В голосе Базановой прозвучал плохо скрытый сарказм. По магазинам ходит. Виновато взглянув на Полуянова, она поспешно добавила: «Вы не думаете, я на самом деле к ней нормально отношусь и очень благодарна, что она профинансировала салон, дала мне возможность заниматься любимым делом. Просто мы никогда не были особенно близки. А сегодня я вдруг поняла, что она для меня абсолютная загадка. И кто мог прислать ей подобную гадость, ума не приложу. Слушайте, у меня появилась мысль». Вдруг встрепенулась Юлия Аркадьевна. «Не знаю, здраво или нет, но когда мозговой штурм, любые ведь идеи принимаются, верно?» Вытащила из ящика стола планшетник, оживила экран и забормотала. «Сейчас, я, кажется, то письмо не уничтожала. Когда это было? Полгода назад? Больше?» Дима заглянул через плечо женщины. Та яростно гнала курсор сквозь содержимое электронного почтового ящика. «Больше 3000 входящих. Ничего себе! Как только памяти у компьютера хватает!» «Может, в поиске адрес отправителя задать?» — подсказал он. «А я, думаете, его помню?» — огрызнулась Юлия. «Мы с Изабель по мылу не переписываемся. Она единственный раз мне письмо прислала. Тогда... Ага, вот оно! Underwater Kitty. Подводная кошечка. Надо ведь себе такой электронный адрес придумать». Сделав пару кликов, она передала планшетник Полуянову. «Вот, любуйтесь». Во всю ширь экрана ему улыбалась Изабель. Явно постановочный снимок. Вычурная поза в липоватом барочном кресле. Локоток манерно оперся подлокотник, ноги изящно скрещены. Очень много макияжа, мрачный наряд, неестественная улыбка. «В жизни она лучше», — заметил журналист. «Красное кресло, черное платье, черный лак на ногтях, ярко-красные губы, слишком бледное лицо, черные тени под нижним веком. На что-то похоже, не так ли?» «Да». «Правда», — растерянно пробормотал журналист. «Черное и красное. Цвета смерти». «Именно», — торжествующе отозвалась Базанова. «Гоголевская паночка. Хоть сейчас укладывай в гроб». «Я, когда снимок увидела, так Изабелле сказала, этот фотограф над тобой просто издевается». Она обиделась, ответила мне, что ничего я не понимаю в настоящем искусстве. «Так-так», — оживился журналист. «Что за фотограф? Фамилию знаете?» «Да какой-то... Слушайте, не помню. То ли с телевидения, то ли из глянца. Изабель тогда прямо в этом макияже ко мне на маникюр пришла. Я ей пошутила, кто тебя так изуродовал. А она, я, мол, только что с фотосессии у маэстро. Новый чуть ли не Уорхол. А на следующий день прислала мне этот снимок на электронную почту. Я, конечно, похвалила, чего расстраивать девочку. Но сама подумала, руки такому надо пообрывать». Полуянов снова извлек снимок мертвой старухи. Да, ему не показалось. Изабель и труп даже в позах похожих сидели. Глупое кресло, ноги скрещены, правая рука на подлокотнике. «Вы перешлете мне эту фотографию?» — попросил он Базанову. «Да хоть сейчас», — кивнула она. «А если нужно, могу и распечатать. Цветной принтер есть. На оргтехнике мы решили не экономить». Уже к вечеру риэлтор Аскольд Иванович позвонил Митрофановой, отрапортовал. «Ну, Надежда Батьковна, похоже, крупно тебе повезло. Все в порядке с твоей квартиркой. Приватизация действительно первичная, перепланировка законная, дарственная от отца Истоминой в полном порядке. А что в бывшую коммуналку едут, тоже понятно, их туда хорошей скидкой заманили. Рада?» «Ну, да», — кисло ответила она. «А чего голос грустный?» «Мне хозяйка квартиры ужасно не нравится», — призналась Митрофанова. «Неадекват?» — Тот же оживился Аскольд. «Хуже красотка», — вздохнула Надя. «А Димка, тот от нее в полном восторге. Вот я и думаю, что он пока туда-сюда купля-продажа с ней шуры-муры заведет», — хихикнул черный маклер. «Это вряд ли. Готов тебе весь свой опыт прозакладывать. Умный мужик никогда не нагадит там, где живет. И вообще», — добавил он снисходительно, — «сделка по меркам универсума. Мелочь. Миллисекунда. Подписали договор, ключи забрали, и все, больше никогда в жизни не встретитесь. Дай мужику спокойно распушить хвост. А сама думай, куда будешь мебель расставлять?» «Нет, Аскольд Иванович, все равно у меня на душе неспокойно. И никак я понять не могу, с чего это Изабель вдруг собралась такую хорошую квартиру продавать. Ради коммуналки, пусть даже со скидкой и в центре. Ну, моя милая, коли гложет сомнения, не страдать нужно, а идти на радикал», — решительно проговорил риэлтор. «Куда идти?» «К хозяйке и требовать, чтобы дала вам пробную ночь». «Чего?» «Не слышала даже?» «Ну да, в больших агентствах, огромных и бесполезных, про такое даже не ведают. А вещь на самом деле чрезвычайно полезная. Проси хозяйку, чтобы разрешила переночевать в ее квартире. Еще до сделки. Сразу все поймешь. Соседи, коммуникации, звуки, запахи, вид из окна. Иррационал опять же часто случается. У меня случай был. Мужику очень даже адекватному, братку по жизни, ночью призрак явился. Не смейся, не глюк, самый настоящий. Старуха в пеньюаре. На кровать присела, рукой ледяной за горлышко цап. И что ты думаешь? Он детальную проверку заказал и выяснил. Криминал это никакого, но самоубийца раньше здесь проживала. Ну и решил от греха подальше нехорошую квартирку не брать. Поэтому пробуй. Всяко хуже не будет. А хозяева зачем соглашаются пускать себе в дом чужого человека? Мало ли, что я там у них натворю? Удивленно спросила Надя. Захочешь квартиру спихнуть, еще и кота к себе пустишь, меланхолично отозвался Аскольд. Многие, кстати, на пробную ночь их берут с собой. Коты вроде как негатив чуять умеют. «Да она меня просто пошлет». «А спрос карман не тянет», — усмехнулся Аскольд.